4 сентября 1952. Рой Гриммет, подлый обманщик. Ненавижу его. Надеюсь, он пальнет себе в сердце из собственного лука. А попросит меня вытащить стрелу, чтобы спасти ему жизнь, я и пальцем не шевельну. Надеюсь, у него в трейлере сломается замок, и он замерзнет там до смерти. Или сверзится со скалы. Жаль, у меня нет такого пулемета, как у миссисипских девиц. Я бы понадела в нем дырок, а заодно еще и кислотой полила. Сегодня они с мамой возили Эдну в Пенсаколу выходить замуж. Она плакала и ехать явно не хотела. Рой вернулся со свадьбы около 6 вечера, хохоча почем зря. Он бросил на стойку старое обручальное кольцо Эдны и спросил, не желает ли кто-нибудь его купить. Сказал, что сам ей это кольцо покупал. На самом деле у нее никакого мужа-то и не было. Она просто глупая провинциальная девка, которая случайно залетела. Слава богу, что он, наконец, выдал ее замуж. Я швырнула в него чизбургером и картошкой и крикнула, что он грязный лжец и хуже змеиного дерьма. Мама потребовала, чтобы он не говорил при мне такие вещи, и увела меня в комнату. Еще она сказала, что шокирована моей грубостью. Пришел папа, положил мне на лоб мокрую тряпку и сказал, что я должна знать правду. Эдна не была замужем. Они это давно знали. Мама затрясла головой и возразила, нет, папа ошибается, она была замужем. Потом они начали спорить. Нужно быть таким глупым, как папа, чтобы поверить Рою, а не Эдне. Мужчины вечно друг за друга горой стоят. Они вышли на улицу и некоторое время орали друг на друга. Потом папа принес мне апельсиновый сок, от которого меня вырвало. Не понимаю, почему он всегда приносит мне апельсиновый сок? Стоит мне огорчиться. Ненавижу апельсиновый сок. Лучше бы коктейль принес. Папа сообщил, что они с мамой все обговорили и пришли к выводу, что мама права. Рой Гриммет — лжец. Рой говорит это просто, чтобы набить себе цену. Я так и знала. Гад! Змеиное дерьмо! Гад!